Topic 3. In the hotel. Тема третья. В гостинице. I need two single rooms for tonight. I need two single rooms for tonight. Мне нужны два одноместных номера на сегодняшнюю ночь. And with a view of the garden, if possible. And with a view of the garden, if possible. И чтобы окна выходили во двор, если это возможно. I reserve the room for tonight. I reserve the room for tonight. Я забронировал номер на сегодняшний вечер. My name is Ivanov. I am from Eurotrans. My name is Ivanov. I am from Eurotrans. Моя фамилия Иванов. Я из фирмы Eurotrans. How much is the room? How much is the room? Сколько стоит номер? Buffet breakfast is included. Buffet breakfast is included. Завтрак со шведским столом включен в стоимость. Excuse me, do you have a garage? Excuse me, do you have a garage? Извините, у вас есть гараж? And where can I park my car? And where can I park my car? А куда же мне поставить машину? Could you wake me at 7 a.m., please? Could you wake me at 7 a.m., please? Вы не могли бы разбудить меня в 7, пожалуйста? Can I call from my room? Can I call from my room? Я могу позвонить из номера. Can I use the internet? Can I use the internet? Могу ли я воспользоваться интернетом? In about half an hour I'm expecting a fax. In about half an hour I'm expecting a fax. Примерно через полчаса должен прийти факс для меня. Excuse me, is there a cash dispenser in the hotel? Excuse me, is there a cash dispenser in the hotel? Извините, в вашей гостинице есть банкомат? Excuse me, is there a currency exchange near here? Excuse me, is there a currency exchange near here? Прошу прощения. Здесь рядом есть обменный пункт. I'm calling from room 106. I'm calling from room 106. Я звоню из номера 106. The air conditioner does not work. The air conditioner does not work. Кондиционер не работает. Are there any messages for me? Are there any messages for me? Никто не оставлял сообщений для меня. Can you prepare the bill? Can you prepare the bill? Вы можете подготовить счет? Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Могу я заплатить кредитной картой? Call me a taxi, please. Call me a taxi, please. Вызовите мне такси, пожалуйста. Is the historic city center far from here? Is the historic city center far from here? Исторический центр города расположен далеко отсюда.